Глава 7. Как я выгляжу? Марат подрагивающими пальцами прикоснулся к галстуку. Да и я. Давид с улыбкой развязал галстук и кинул на заднее сиденье. Так лучше. Ты что сделал? В ужасе спросил Марат. Это моя первая встреча с твоей семьей. Мне нужно выглядеть идеально. Марат. Давид взял его лицо в ладони. «Успокойся. Моя семья – простые люди. И все это дерьмо им не интересно. Ты им понравишься в любом случае. Хватит того, что я тебя люблю». «Да неужели?» – ахнул Марат. «Ты это сказал?» «Иди сюда». Давид притянул его к себе и прикоснулся к губам легким поцелуем. «Будь собой и не волнуйся. Если ты еще раз поцелуешь меня, мы на ужин не попадем», — прохрипел Марат. «Оу!» — Давид резко отпрянул от него. «Извини, не подумал. Идем?» «Сейчас». Марат, выдохнув, поправил в плавках член. «Возбуждение пройдет?» «Да, желательно». Давид, опустив глаза на его пах, усмехнулся. «Или, может, тебе...» «Нет». Марат резко перебил его. «Замолчи, не сейчас. Я буду чувствовать себя неловко. Тогда выметайся из машины», — рявкнул Давид и вышел первым. Марат, наконец, собрался и покинул машину. Мужчины поднялись на нужный этаж. Давид, сжав руку Марата, открыл дверь. «Мама, отец!» Позвал Давид из холла. «Мы здесь!» — отозвался Сергей и вышел встречать гостей. «Добрый вечер!» — улыбнулся он, протянув Марату руку. «Отец, это Марат, мой любимый человек!» — произнес Давид с чувственной интонацией. «Очень приятно!» — Марат пожал руку Сергея. «Как ваши дела?» «Нормально!» — ответил Сергей, переглянувшись с Давидом. «Прошу, проходите. Что пьете?» «Я буду то же, что и Давид», — ответил Марат. «Брат!» Катя, завидев Давида, кинулась ему на шею. «Привет!» Давид, расцеловав сестру, представил Марату. «Где мама?» «На кухне», — ответила Катя, рассматривая Марата. «А ты красавчик!» Наконец вынесла она свой вердикт. «А ты прикольная», — ответил Марат с улыбкой. «Мне нравится. Вы тут пока поговорите, а я позову маму». Давид оставил их и пошел на кухню. «Мам?» «Здравствуй, милый». Галина подошла к сыну, коснувшись губами его щеки, вернулась к плите. «Мам, может, выйдешь, поздороваешься?» Давида разочаровало ее поведение. Он и так переживает. «Дай мне минутку», — ответила Галина, не поднимая глаз. «Вы пока можете поговорить с отцом и Катей». «Мама, в чем дело?» Давид повернул ее к себе и заглянул в глаза. «Я люблю его и не откажусь от своих чувств». «Все хорошо, сынок», — Галина улыбнулась ему. «Просто мне никак не привыкнуть». «Прости, если разочаровал тебя. Но он моя судьба. Прошу тебя, поддержи его. Ему сейчас это нужно». «Хорошо. Бери закуски и идем знакомиться с твоим любимым человеком». «Спасибо, мама». Давид подхватил тарелку с закусками из морепродуктов и пошел в гостиную. Марат стоял рядом с Сергеем и о чем-то оживленно беседовал. Заметив Давида, расплылся в улыбке. «Хочешь?» Давид предложил ему запеченную устрицу. «Точно, я забыл тебе сказать». Марат приблизил губы к его уху. «У меня аллергия на морепродукты». «Шутишь?» Давид быстро убрал поднос. «Предупреждать надо». «Вот и предупредил», — ответил Марат. Сергей тактично отошел от них и направился к бару. Катя с Надей вышли на балкон подышать свежим летним воздухом. «Почему вы не едите закуски?» — спросила Галина у Марата. «Мама, у него аллергия», — с печальной улыбкой ответил Давид. «Да, простите, но, наверное, это очень вкусно», — поддакнул ему Марат. «Господи!» — ахнула Галина. «А у меня ужин весь состоит из морепродуктов. Что же вы не предупредили?» «Это моя ошибка», — быстро поспешил ее успокоить Марат. «Я совсем забыл, а у Давида проблем и так хватает». «Значит, закажем из ресторана», — вмешался Сергей. «Что скажете насчет китайской?» Мужчина осекся. «Точно, там же тоже в основном морепродукты. Пиццу?» — спросил Марат. «Много пиццы». «Что ж», — Сергей обвил рукой за талию жену. «Тряхнем стариной, жена». Вернулись Катя с Надей, и все пошли заказывать пиццу. Вечер прошел в непринужденной обстановке, за столом царило взаимопонимание, и все, наконец, с облегчением выдохнули. Марат общался с родителями Давида как с родными людьми и ничего не утаивал, выложив им всю правду о своей жизни. Давид гордился им и поддерживал во всем. Спустя несколько часов они попрощались и покинули квартиру. «Куда сейчас?» — спросил Марат уже в машине. «А ты как думаешь?» Давид взял его руку и положил на свой пах. «Нужно закончить начатое. Я настроен решительно». «Я правильно понял?» — осторожно спросил Марат. «Ты хочешь?» «Да, хочу», — ответил Давид с улыбкой. «Сделай это. Поехали быстро». Давид, выдохнув, повернул ключ зажигания и сорвал машину с места. Марат заметно нервничал, и как только они вошли в квартиру Давида, тут же пошел к бару. Наполнив бокал виски, залпом осушил. «Успокойся», — Давид притянул его к себе. «Если я не нервничаю, то и тебе не стоит». «Хочу сделать все как можно лучше». Марат выдавил улыбку. «Сам понимаешь, почему». «Уверен, ты справишься». Давид коснулся его губ легким поцелуем. «Я в душ. А ты можешь пока располагаться в спальне. Там найдешь все необходимое». «Хорошо, я понял», — ответил Марат. «А помнишь, ты купил игрушки?» «В тумбочке. Я ими так и не воспользовался», — ответил Давид и пошел в ванную. «Но мы можем это исправить». «Нет уж, я сам лучше», — пробурчал Марат себе под нос и направился в спальню. Заметив зеркало на всю стену, он присвистнул, затем разделся и встал перед ним. Высокий, подтянутый, с красивым задом и большим членом. Настолько, что ему стало не по себе при мысли, что почувствует Давид при первом проникновении. Решительности у парня поубавилось. Он хотел доставить максимальное удовольствие, вот только уже сомневался в успехе. Прикоснувшись к члену, он погладил его, и он стал твердеть. «Твою мать!» — выдохнул Давид, приблизившись к нему сзади. «Как он меня возбуждает!» Словно в доказательство, он прижался к нему сзади, уткнувшись возбужденным членом в его зад. «Правда?» — с надеждой спросил Марат. «Не боишься?» «Нет». Давид сжал его член в ладони. «Я хочу тебя так сильно, что голова идет кругом». Марат повернулся к нему, осторожно опустив на кровать. Согнул ноги в коленях и, припав к анусу губами, стал жадно ласкать. Давид растворился в накатившей волне наслаждения. Ощущения были ни с чем не сравнимые. Язык Марата продолжал блуждать по его промежности. Затем прикоснулся к яичкам и плавно заскользил по члену. Давид, вздрогнув, резко притянул его к своему лицу. «Не спеши, я сейчас кончу», — прохрипел он, с трудом сдерживая накатившую волну экстаза. мы еще только начали». «Где крем?» – спросил Марат, сам уже не в силах выносить эту агонию. «В ящике», – ответил Давид, и Марат, тут же его достав, осторожно нанес на анус и свой член. «Сделай, как в тот раз. Если будет совсем больно, скажи». Марат, сглотнув подкативший ком к горлу, стал тереться членом об анус Давида. «Приятно?» «Очень», – прошептал Давид, обхватив свой член рукой. «Даже слишком. Лучше будет, если ты ляжешь на живот. Так он войдет легче». Марат перевернул Давида, раздвинув ягодицы, снова стал тереться головкой об анус. «Марат», – взмолился Давид, – «я кончу сейчас. Твою мать!» Марат, судорожно выдохнув, снова развернул его лицом к себе. «Нет, хочу видеть твое лицо». Опустив ноги Давида и слегка их раздвинув, он нерешительно надавил головкой на анус, и она плавно вошла в тесную щелку. Давид охнул, распахнув глаза, но не стал его останавливать. «Это не больно, скорее странно», – пробормотал он. «Прости, но сейчас будет больнее», – прохрипел Марат и плавно стал вводить в него член. «Боже мой!» – выпалил Давид, ощущая, как он заполняет его всего и рвет тело на части. «Все, я заканчиваю». «Нет». Давид обвил его ногами за талию. «Ты должен завершить начатое». «Тогда прости», — ответил Марат и рывком вошел в него до упора. Тело Давида свело судорогой. С его губ сорвались проклятия. Но он готов был выдержать что угодно, лишь бы только быть с Маратом рядом. Первая волна боли ушла, и когда член стал плавно входить в него, он расслабился и снова почувствовал прилив экстаза. «Быстрее!» – простонал он, ощущая, как член трется об стенки его ануса. «Ты серьезно?» – оторопел Марат. «Я не могу! Мне уже не больно!» прорычал Давид. «Хочу кончить». «Ты меня удивляешь», ответил Марат, вонзив в него член до упора. Давид, вскрикнув, провалился в бездну, и его тело окутала волна феерического экстаза. Марат не верил своим глазам, наблюдая, как из его головки члена толчками выплескивается семя, и на него накатила волна оргазма. Он впивался в губы Давида и кончал в него, ощущая умопомрачительное восхищение и наслаждение. «Не выходи пока из меня». Давид вернулся в реальность. Так приятно ощущать его в себе. «Я балдею от тебя». Марат впился в его губы. «Ох!» Протянул Давид, почувствовав, как член Марата снова стал твердеть. Сам в шоке. Марат плавно задвигал бедрами, проникая в анус уже более свободно. «Вот так, да!» Давид задыхался от накатившей новой волны возбуждения. «Как приятно! Тогда тебе понравится это!» Марат быстро положил его на живот и снова вошел в него. Давид, издав протяжный стон, выгнул зад ему навстречу, и член вошел в него до предела. «Твою мать!» Завыл он от наслаждения. «Это невероятно приятно! Осознавать, что ты первый у любимого человека, еще приятнее», ответил Марат, вонзая в него член до упора. «Ты как, собираешься кончить? Потому что я почти уже». «Еще немного», взмолился Давид. «Сейчас». Марат приподнял его, поставив раком, обхватил его член рукой и стал ласкать. «Давай же, я уже не могу сдерживаться. Сейчас», — прошептал Давид, и на его тело снова обрушился экстаз. «Да», — протянул осипшим голосом Марат, снова кончая в него. «Это круто!» Давид рухнул без сил на кровать, а за ним и Марат. «И как я жил все это время!» Судорожно выдохнув, произнес Давид. «Мне сейчас так хорошо!» «И мне!» Марат осекся, заметив на своем члене кровь. «Черт! Что?» Давид проследил его взгляд. «Оу, наверное, так должно быть». «Видимо, да, учитывая, что я совал в тебя», — проворчал Марат. «Природа порой жестока с людьми». «Все нормально», — Давид притянул его к себе. «Я привыкну». «Надеюсь», — ответил Марат. «А теперь в душ. Мы воняем сексом и измазаны его последствиями». «Ни разу ни с кем не принимал душ». Давид, выскользнув из кровати, потянул за собой Марата. Марат последовал за ним. Как только они вошли в душевую кабинку, взял мыло и стал нежно скользить им по телу Давида. «Ты прекрасен», — произнес он с улыбкой. «Черт!» — Давид охнул, почувствовав, как вода обожгла его анус. «Трещинки, похоже». «Прости». Марат коснулся губами его шеи. «Скоро заживет. Я люблю тебя». Давид повернулся к нему спиной, и Марат нежно провел рукой по его промежности. «Когда все заживет, я буду более сдержан, обещаю». «Замолчи!» – простонал Давид, ощущая новый прилив возбуждения. «Давай просто примем душ». «Как скажешь», — с улыбкой ответил Марат и стал намыливать его тело. «Посмотрим, что ты скажешь через пару часов». Давид, хмыкнув, забрал у него мыло. Он прекрасно понимал, что через пару часов придет черед Марата, и вот тогда он отведет душу. Он любил его всем сердцем и душой и готов был разделить любую участь. «Нас никто не имеет права судить», — прошептал он. «Никто и никогда».